Глава 9. В скульптурном зале Роберт Лэнгдон прижал мобильник к уху и зашагал по кругу. «Кто вы такой?» Его собеседник ответил спокойным, медовым шепотом. «Не волнуйтесь, профессор Лэнгдон. Я вызвал вас не просто так, но то есть причина». «Вызвали? Скажите, лучше похитили?» Лэнгдон чувствовал себя загнанным зверем. «Ну что вы?» — прозвучал до жути умиротворенный голос. «Если бы я хотел причинить вам вред, ваш труп уже лежал бы в багажнике Линкольна». Он многозначительно умолк. «Поверьте, у меня исключительно благородные цели. Я лишь хотел вручить вам приглашение». «Нет уж, спасибо». Европейские приключения принесли Лэнгдону излишнюю популярность. Он стал настоящим магнитом для психов всех мастей, но этот серьезно перегнул палку. «Слушайте, я ничего не понимаю и вешаю трубку». «Безрассудство с вашей стороны», — сказал незнакомец. «У вас и без того мало шансов спасти душу Питера Соломона». У Лэнгдона перехватило дыхание. «Что?» «Вы меня слышали. От того, как этот человек произнес имя Питера, у Лэнгдона кровь застыла в жилах. Что вам известно о Питере?» «В данный момент я знаю его самые сокровенные тайны. Мистер Соломон у меня в гостях, а я умею быть весьма настойчивым хозяином». «Бред какой-то. Вы лжете. Питер не с вами». «Послушайте, вы со мной говорили по его прямому номеру, стало быть...» «Я звоню в полицию». «Нет необходимости», — ответил незнакомец. «Блюстители порядка присоединятся к вам в ближайшее время». «О чем он?» «Если Питер у вас», — твердо проговорил Лэнгдон, — «немедленно дайте ему трубку». Молчание. «Он сейчас в Арафе». «Где?» Лэнгдон сжал трубку так крепко, что у него побелели пальцы. «В Арафе, или, если вам так угодно, в Хамистагане, в том самом месте, которому Данте посвятил песни сразу после ада». Религиозные и литературные познания незнакомца убедили Лэнгдона в мысли, что он разговаривает с безумцем. Песнь вторая. Лэнгдон хорошо ее помнил. Все ученики Академии Филлипс Эксетер знакомы с творчеством Данте. «Вы утверждаете, что Питер Соломон в чистилище?» «Грубое слово, которое так любят христиане. В общем-то, да, в пургатории». Слова незнакомца повисли в трубке. «Хотите сказать, Питер умер?» «Не совсем. Нет». «Не совсем?» — завопил Лэнгдон, и его голос эхом отозвался в стенах зала. Гулявшее неподалеку семейство обернулось на его крик. Роберт заговорил тише. «Человек бывает либо жив, либо мертв». «Право. Вы меня удивляете, профессор. Я-то думал, вы куда лучше разбираетесь в таинствах жизни и смерти. Между ними есть целый мир, и именно в этом мире сейчас пребывает Питер Соломон. Он может вернуться к нам или продолжить свой путь, в зависимости от ваших дальнейших действий». Лэнгдон попытался переварить услышанное. «Что вам надо?» «Все просто. В вашем распоряжении оказалось нечто весьма древнее. Пора поделиться этим со мной». «Понятия не имею, о чем вы». «Неужели? Хотите сказать, вы не понимаете доверенных вам тайных знаний?» Сердце Лэнгдона ушло в пятки. Он сообразил, о чем может идти речь. «Тайные знания». Он и словом не обмолвился о своих приключениях в Париже, Но фанатики Грааля внимательно следили за сводками новостей. Кому-то наверняка удалось сложить все части головоломки и узнать, что Лэнгдон обладает секретной информацией о Святом Граале. Вероятно, ему даже известно местонахождение святыни. «Слушайте», — начал Лэнгдон, — «если вы имеете в виду Святой Грааль, уверяю вас, я...» «За кого вы меня принимаете, мистер Лэнгдон?» — отрезал его собеседник. «Меня не интересуют ни пустяки вроде Грааля, ни жалкие пререкания о том, чья версия событий правильная. Пустопорожние споры о вере мне глубоко безразличны. На эти вопросы можно ответить лишь после смерти». Его слова окончательно сбили Лэнгдона с толку. «Тогда что вы хотите?» Незнакомец помолчал. «Как вам известно, в Вашингтоне существует древний портал». «Древний портал?» «И сегодня, профессор, вы его откроете. Считайте, что вам оказана огромная честь. Вы получите уникальное приглашение. Вы избранный, а ты ненормальный». «Извините, но вы ошиблись», — сказал Лэнгдон. «Первый раз слышу о древнем портале». «Вы не поняли, профессор. Это не я вас выбрал, а Питер Соломон». «Что?» — едва слышно выдавил Лэнгдон. «Мистер Соломон рассказал мне, где найти портал, и сознался, что на свете есть лишь один человек, способный его открыть». «Это вы?» «Если Питер действительно так сказал, он заблуждается или лжет?» «А вот это вряд ли. Я склонен верить признаниям, сделанным Питером на грани жизни и смерти». В груди Лэнгдона вспыхнул гнев. «Предупреждаю, если вы причините вред Питеру...» «Профессор Лэнгдон, ваши угрозы мне не страшны. Я получил от мистера Соломона все, что хотел. Теперь мне нужны вы. Время пошло. Для вас обоих. Предлагаю вам найти и открыть портал. Питер укажет путь». «Питер? Вы же сказали, он в чистилище». «Как вверху, так и внизу», — ответил незнакомец. Лэнгдон похолодел. Странный ответ был древней магической формулой, говорящей о физической связи между небом и землей. «Как вверху, так и внизу». Лэнгдон окинул взглядом просторный зал и подумал, как стремительно сегодняшние события вышли из-под контроля. «Слушайте, мне ничего не известно ни о каких древних порталах. Я звоню в полицию». «Что? Никак не доходит, профессор. Вы понимаете, почему выбрали именно вас?» «Нет». «Скоро дойдет», — заверил его незнакомец. «Очень скоро». В трубке пошли гудки. Лэнгдон замер, пытаясь сообразить, что произошло. Издалека донесся неожиданный звук. В ротонде кто-то кричал.